«А ты ожидал другого», — вяло ответил Долохов, аккуратно поворачиваясь и дотягиваясь до иголки. Ранение было нанесено какой-то темной гадостью и не поддавалось медицинским чарам. Нет, может и поддалось бы, только медики сейчас все поголовно были заняты тем, что пытались спасти жизни тяжело раненым. Сперва потеряв сама Айну Стоунхенджа, когда лорда словно легнули под зад и он отправил туда кого смог, из-за чего почти полсотни бойцов остались там. Теперь вот молодняк с белой вляпался прямо в руки Блэком. Еще минус полтора десятка, да моих двое. Хорошо хоть не из основного состава, а то я бы ее прямо там заводил. Ну и неизвестно сколько выживет тяжелых. А что ты вообще тут делаешь? Неожиданно осознал он и замер на месте. Мои контакты. Малфой поморщился, отчего его породистое лицо стало напоминать печеное яблоко. Статута нет. Вообще. Все. Ты перегрелся. Хмыкнул Антонин. Десяток обливейтов и все. Не поможет уже это. После Самайна, или во время него, что-то случилось. Во всем мире произошел резкий всплеск. Новых магов стало в разы больше. Старые, молодые, женщины и мужчины. Вчерашние скрибы и полные маглы. Пробуждение нечеловеческих наследий и тому подобное. Ряд вымороченных родов неожиданно обрел наследников. Слетели запоры на проклятых территориях и запечатанных источниках. И это только часть. А если взять вообще все, то я устану говорить. Самое же главное это то, что наши противники уже влезли в новую вертикаль власти. И часть пока еще нейтральных родов туда втянули. И теперь мы выступаем в роли пугала, за счет которого они с каждым днем все теснее интегрируются туда. И виноваты в этом. Антонин приподнял брови, ожидая ответа. Да Мордрит его знает, кто там виноват. В Европе сейчас хаос. Не только у нас спонтанные поднятия мертвецов происходит, знаешь ли. Кое-где вообще нунды объявились и устроили загул. Вот тебе и не читай газеты, растерянно пробубнил Долохов. Хотя тут его вины в целом и нет, так как и газет у магической Англии в данное время не было. Да не пишут об этом в газетах, скривился словно от зубной боли Абраксас. Все дружно делают вид, что все идет по плану, и ждут первого хода с другой стороны. Вот же ж, твою же ж. Облизнув пересохшие губы, Долохов попытался понять, что ему дает эта информация, и понял, что собственно ничего. Ну воевал он до этого с Авроратом, а потом непонятно с кем. И сейчас будет то же самое, только врагов станет чуть больше. Рубикон можно перейти только один раз, и он его перешел, и теперь уже отступать некуда, если он правильно понял Малфея. Значит нужно успеть добраться до горла пруэттов, ну и всех прочих, а то можно не успеть. Главное спрятать семью, так как теперь надеяться на домен уже не стоит. Если маги открылись миру, то старые варианты частично не работают. 17 ноября 197-го. Фламиль поправил глухой капюшон мантии и тоскливо бросил взгляд на каменный потолок над головой, в очередной раз проклиная своих партнеров. Ну да, все идет не так, как хотелось бы. И что? Первый раз что ли? Но нет же, нужно сидеть и обмусоливать одно и то же по 100 раз, лос их всех подери. Я думаю, ты уже понял, что посылать полноценные группы в Британию, в сложившейся ситуации никто не будет, судя по голосу. Подошедший к нему маг являлся Чингом, главой одной из китайских школ и по совместительству главой же одной из сильнейших триад, и заодно третьим полноправным членом их маленького закрытого клуба. Такая же мантия с капюшоном и клубящийся туман на месте лица. Паранойя, как и у всех них, грустно констатировал Николас. Хотя, ему ли судить, сам сидит не выпуская палочку и массивный, дорогостоящий портшлюз, способный пробить осадные щиты, поставленные на мощнейшем источнике. Остальные тоже так думают, машинально уточнил он, заранее уже зная ответ. Да, лаконично прозвучало в ответ. Значит, будете защищать только свое. Они ведь рвутся к печати, Чанг. Ты понимаешь, что нам осталось чуть-чуть и мы бы смогли исправить ошибку, допущенную тогда. Тебе дадут достаточное количество солдат, чтобы ты смог организовать оборону на месте входа. Лезть к ним мы не станем. Напротив, мы будем ждать их. Они придут, принесут ключ, а заодно и свои головы. Потерпим еще пару столетий и плавно вернем все обратно. И завершим начатое. Фламиль задумчиво посмотрел на него, уловив, что тот чего-то не договаривает. Я хочу равную с вами долю, иначе вообще не стану помогать, не обманул его ожидания Чанг. Аппетит приходит во время еды, едко хмыкнул Фламиль. Если бы вы сделали все вовремя, то я бы смиренно принял то, что вы посчитали бы нужным дать мне. Разве это я виноват, что все идет так? Да ты вроде и так не обижен. Я не Дамблдор. Холодно и резко уронил Чанг. Да, вы во главе, и я не спорю с этим. Только вот не нужно меня кормить тем, чем ты кормишь его. Да и то, судя по его действиям, он тоже понял, что ты не особо искренен с ним. А я вообще пришел сюда с вами, если ты вдруг забыл. И прекрасно знаю, что должен был сделать тот ритуал. Ну, положим, что он должен был сделать, он в целом и сделал. Только криво, явственно хмыкнул Чанг. И вы зависли, как, впрочем, и я. Раз ты не можешь обойтись без помощи на собственной территории, то я считаю, что награда может и возрасти. Возрасти, протянул Николас, бросая осторожный взгляд в сторону входа и накладывая на пещеру, в которой они находились, комплекс чар. Может, наконец решился он. Джуба, Пала или Николай? Африка, Южная Америка или Россия? Переспросил Чанг. Я думал, что уж с Пала-то у тебя более теплые отношения, ха-м-м. А давай Джубу. В ходе ритуала, едва слышно добавил Фламель, поскольку в пещеру начали входить остальные члены совета. Приветствую вас, друзья мои. Альбус, как ты, мальчик мой? Обратился он к входившему в комнату последним Дамблдору, который достаточно откровенно морщился и прижимал левую руку к боку. Капюшон тот надевать не стал, и всем было отчетливо видно слегка бледное лицо великого мага. Помогал французским знакомым, едва улыбнулся Альбус. Неудачно немного. Кровосос оказался слишком уж быстрым и вертким. Не бережешь ты себя, не бережешь, покачал головой Николас, уже взявший себя в руки и не собирающийся тратить время на бесполезные уговоры всех присутствующих. «Мне особенно тут некогда рассиживаться», — с отчетливым акцентом произнесла одна из фигур безликим голосом. «Поэтому буду краток. В СССР и на сопредельных территориях статут вернуть невозможно. В игру вступили ряд фигур, которых просто так не устранить. И более того, не факт, что у нас получится это сделать. Без потерь, я имею в виду. Да не нужно их выбивать, нужно быть проще», — вскинулся другой участник встречи. «Дадим заказ через посредников среди наемников и обратимся в гильдии убийц. Пусть вырезают тех магов и ведьм, которых могут. Вообще всех, что ли?» Фламель недоуменно приподнял брови, машинально обдумывая, кто это такой. «Вроде как похож на Джубу, но слишком уж категоричное предложение. Или он его не так понял?» «Да не, тех, кто будет выступать против возвращения статута», — пояснил тот. «Сколько среди них бойцов?» «Хорошо, если каждый десятый. Часть вырежем, а остальные забьются по щелям. И главное, что к нам точно никаких следов не будет вести. Сейфы в гоблинских или гномьих банках, анонимные заказы и резня по всему миру. И провокации провести, чтобы пошли разговоры о новой инквизиции», прозвучало с другой стороны. «Маглам, особенно быдлу, будет плевать на то, кто конкретно виноват, если правильно раздуть недовольство. И как ты его потом тушить будешь?» Недовольно спросил Дамблдор. Ритуал сокрытия, который провели в свое время, стал возможен по ряду причин. И не последняя из них была в том, что маги целенаправленно уходили в тень на протяжении не одного столетия, учитывая их прогресс. «Ну, значит, будет регресс», — коротко хохотнул тот, к кому он обращался. «Альбус, не мне тебе объяснять, что будет, если маглы получат в свои руки магию. Они и без нее умудряются творить такое, что мы тут все волосы себе рвем. А что они сделают теперь, Или ты думаешь, что твой авторитет будет работать и на них? Хе-хе. Я собираюсь использовать весь свой арсенал, если все пойдет по наихудшему сценарию». Фламель неторопливо стянул капюшон и обвел всех тяжелым взглядом. «Время пока есть, поэтому, уж будьте так любезны, обеспечьте поставки. Списки я вам предоставлю. Нас сожрут с потрохами. И будут правы. А без этого есть шанс, что они прорвутся к темнице и вытащат ту тварь, которую некогда там запечатали», — рявкнул Фламель, на грани сознания уловив ментальное хмыканье молча веселящегося Чанга. «А как быть с кровососами, которые тоже прут в Британию? Они ведь тоже чего-то хотят». «Николай», — машинально отметил Фламель, вспомнив, что именно эта фигура давала краткую сводку по СССР, «и я даже предполагаю, что они тоже проблема, но не зная, кто их цель, нам придется сосредоточиться на Амбрелле. КХМ, КХМ, КХММ. Я бы сказал, что там проблема не только в нем, но еще и в ней. Это ведь девчонка проводила ритуал, Пала», — мрачно отметил Фламель, тем не менее душевно улыбнувшись ему. «Она, и что?» «Да то, что это тогда не она», — отрубил тот. «Не может соплячка еще 5 лет назад не способная колдовать, теперь проводить такие обряды». Но Альбус, хотевший возразить, резко замолчал, о чем-то задумавшись. «Я могу поверить в то, что ее 5 лет обучали воевать. Хроноворот, ритуалы памяти и зелья, опытные наставники и индивидуально составленная программа обучения. В общем, за 5 лет, а с хроноворотом и поболее, хотя и опаснее, если уж смотреть на такие вещи здраво, из нее могли бы сделать отличного бойца. Хотя, посмотрев некоторые воспоминания, я бы сказал, что у нее не 5 лет учебки за плечами, а лет 20 боевых действий, причем не нынешних, а тех, старых, еще из достатутных времен, и обкатанных во Второй мировой. Но это плевать, есть ритуалы, которые напрямую передают не только память, но и рефлексы. Только это не отменяет того, что ей ни от кого было получить знания такого ритуала. Не проводили их, и нельзя ей за 5 лет было набрать такую силу, чтобы без проблем пропускать через себя такие объемы энергии. Она точно Петуния Эванс. Ошибки быть не может. Маг крови. Ритуалист высшей пробы. Боевик. Что еще? Пала покрутил головой. Может, она и Петуния Эванс по крови, только вот, что у нее внутри. Таких мастеров нет в Европе. Категорично отрубил Фламель. И в Америке нет, задумчиво протянул Пала. Нет, ну в России есть парочка специалистов, которые могут поменять души и все такое, но кого они тогда запихали в нее? Николай растерянно завертел головой, видимо опасаясь, что его сделают крайним. И на Востоке есть с десяток старожилов, знающих эти грани магического искусства, нехотя уронил Чанг. Только это не отменяет того, чего вы не замечаете в упор. Незнакомой школы магии. У нас так не обучают. Я тоже смотрел воспоминания. Ей привычен посох, холодная сталь и огнестрельное оружие. Много вы знаете мастеров в ее направлениях, кто будет совмещать все это? Хорошо, тогда кто она, мать ее Моргану, такая? Рявкнул Фламель, прищуренным взглядом изучая расслабленную фигуру Чанга. Или что она такое? Усмехнулся тот. Ей должно быть не меньше 50 лет, как минимум. Причем половину этого времени она должна была провести на войне. Иначе такие навыки банально не приобрести, как нервижилы на полигонах. Спрашиваешь, кто она? Да, Николас. Чанг повернул скрытую капюшоном голову к Фламелю. Может, сестра по ХММ, рождению. Мягкий ментальный импульс коснулся разума Николаса и тут же отдернулся, пока этого не заметили остальные. Но алхимик этого уже не заметил, расширенными глазами уставившись перед собой и обдумывая услышанное. «Я еще раз спрошу, а ты подумай». «Хорошо, подумай, прежде чем что-либо скажешь». Широкоплечий здоровяк присел на корточки около окровавленного тела, валяющегося на полу в портовом складе. «Где ты видел эту вещь?» Медленно вытащив из кармана аккуратно сложенный листок бумаги, он неторопливо развернул его. «Нигде», кое-как выдавил из себя пленник. Неправильный ответ, укоризненно покачал головой мужчина. «Кто ты?» «Смешно», кивнул здоровяк, неторопливо разгибаясь и доставая палочку из рукава кожаного плаща. «Я, конечно, твое тело уничтожу, но некромантия — это такая вещь, что никогда не знаешь, как оно там повернется. Так что, свое имя я сохраню в тайне, ты не против?» «Кручу!» Дикий крик из глотки истерзанного тела прозвучал столь мощно, что палач машинально оглянулся на двери склада, но тут же вспомнил про чары, наложенные на помещение, и вновь махнул палочкой. «Обходя разложенные грабли, вы упускаете драгоценный опыт. 27 ноября 197-го». Промозглый ветер пытался трепать полы тяжелого кожаного плаща, но все, на что хватало его сил, это едва заметное трепыхание. Кольчужная подкладка и пластины из сплава на груди, животе, плечах и предплечьях, да сама кожа виверны создавали весьма внушительный вес. Лишь куча чар и заклинаний, вплетенных и наложенных на ткань, и сталь одеяния, позволяли мне без особых проблем передвигаться в таком одеянии. Анархия расползалась по всему миру. Сильнее всего пострадала Южная Европа, Испания лишилась любого подобия какой-либо централизованной власти. Немногие островки спокойствия, таковыми являлись лишь для избранных. Где-то привечали христиан, где-то дошли до того, что проверяли архаичными способами на одержимость, искали ведьм, в третьих местах наоборот привечали только одаренных. На очереди стояла Италия и Португалия, также наиболее сильно пострадавших в ходе ритуала. Мародеры, фанатики, сбрендившие от вседозволенности оборотни и прочие далекие от миролюбивости и смирения существа, дезертиры и беглые преступники. Впрочем, хватало и небеглых. Люди удивительно легко поверили в то, что надвигается конец света. И более того, они почему-то решили, что если уж надвигается апокалипсис, то зачем соблюдать какие-то нормы морали, этики, закона и прочего, что удерживало маску цивилизованности на их лицах. Швейцария резко ввела военное положение, Германия начала объединение Магловской части своей страны, разделенной после Второй мировой войны, и сделала это настолько быстро, что их недавние союзники даже понять не успели, что произошло. Франция проводила мобилизацию и вводила войска в города, а также усиливала свои границы, так как оказалась в своеобразном кольце стран, из которых шел непрерывный поток беженцев. Да куча еще и Югославия, Румыния и еще несколько мелких стран начали лихорадить, но туда начали ввод советских войск, поэтому шанс на то, что все произойдет без эксцессов у них был. Сильных эксцессов, так будет, наверное, правильно, потому как какие-то будут в любом случае. Не сказать, что в Британии было все спокойно, но на фоне Испании, или даже Франции, тут была тишь и гладь. Телевидение и газеты не жалели красок, чтобы описывать происходящее на континенте. Большая часть рядовых жителей впечатлились и молчаливо ждали официального решения короны и премьер-министра, и терпели введение военных соединений на улицы своих городов и поселений. Не все, конечно, но террористические группировки, от Ира и заканчивая пожирателями смерти, вполне удачно решали проблему всех недовольных, а также конфундус империя обливеют и прочие чары, заклинания и зелья, в тех случаях, когда это требовалось. Правда, это работало в обе стороны, поэтому пришлось ряду высокопоставленных фигур раздать амулеты. Дорого, безусловно, но особого выбора тоже не было, да и не совсем бесплатно их вручали, если уж на то пошло. Правда, проблему это решило лишь частично, так как опытный маг без особых проблем перебьет всю эту защиту. Поэтому ряд политиков и силовиков, из числа обычных людей, обзавелись охраной из магов. Сейчас же я стояла на крыше одного из домов небольшого испанского городка, кое-как вырвавшись из Британии, и изучала частный домик, в котором проживала обычная добропорядочная семья. Глава семейства, его жена, три ребенка, два мальчика и девочка и их пес. Тоже член семьи, как ни крути. Мои создания занимались не самым красивым, но весьма древним занятием, мародерством. Музеи, банки, конторы ростовщиков и частные дома, многие из которых могли затмить те же самые музеи. Мне все это было не нужно, но, во-первых, иногда попадались весьма занимательные вещи, а, во-вторых, это будет не лишним для моих подданных. Учитывая, что не только я занималась подобным, то приказы были отданы на любой случай, и тем неожиданнее был вызов. Вот я и пришла лично, чтобы посмотреть на них, и пока что не могла понять, что же с ними не так. Нет, ну понятно, что нормальные и обычные люди точно не станут оставаться в городе, из которого сбежала треть населения, а три четвертых стали кормом для разнообразной нежити. Только кто они в таком случае? Строение хоть и не являлось полноценным магическим строением, но укреплено было весьма неплохо. Семейство щеголяло с амулетами и артефактами. Пес тоже лишь внешне являлся обычным догом, ряд косвенных признаков показывал, что над питомцем кто-то вдумчиво поработал. Но все это могло указывать на семейство сквибов, или маглорожденных, не более. Что в них было такого, что мое создание расценило этот дом в целом, и кого-то из его обитателей в частности, серьезной угрозой? Растерянно помассировав переносицу, я бросила косой взгляд в ту сторону, откуда донесся глухой раскат грома, и вновь уставилась на главу семейства, в этот момент появившегося в окне первого этажа с сигаретой. Мужик как мужик, лет 50 на вид, а точный возраст с такого расстояния и без чар я не скажу. Скуластое, загорелое лицо, нос с горбинкой и ямочкой на подбородке. Невыразительные карие глаза, коротко стриженные темные волосы. Движения вот только у него весьма специфические, да взглядом шарит по сторонам уж очень специфически. Вроде и расслабленно стоит, а нет-нет да просвечивает все доступное его взору пространство. Может, сотрудник министерства, из той его части, которая работала с магловской стороны статута, и после всего этого сумевший захватить со своей работы какой-нибудь занимательный артефакт. Так не было у таких работников доступа к арсеналу или складам конфиската Аврората, или как он тут назывался, от или других силовых структур. Если только до этого сумел что-то припрятать, в обычном мире частенько всплывало всякое, зачем были вынуждены потом гоняться Авроры. Так все равно, даже если он и нашел бы нечто подобное, то откуда у него умение с подобным обращаться? Если бы он был специалистом такого уровня, что смог разобраться в принципах работы вещи, способной внушить опасения моему созданию, то его дом был бы защищен не в пример лучше. Виски кольнуло. Пришел сигнал от одной из сигналок, которыми был окружен дом, на крыше которого я сидела, и мне пришлось прервать свои размышления. Нежити в городе было столько, что если не отреагирую, то рискую оказаться в чьем-то желудке. И плевать, кто я и что могу. Стоит им дорваться, как порвут за пару ударов сердца, если не с первого удара. Недооценивать их точно не стоит. Далеко не один маг или чародейка нашли свою гибель в лапах, казалось бы, не самых опасных созданий. Переместившись к противоположному краю крыши, я тут же увидела парочку едва ковыляющих самопроизвольно поднятых инфири, а следом заметила и гуля. Приземистая, покрытая складками кожи, абсолютно лысая тварь немигающе смотрела на меня. Слюнявый чистокол кинжальных зубов изредка смыкался, словно она примерялась, как половчее будет меня жрать, после чего нижняя челюсть вновь слегка отвисала. Осознав, что ее заметили, а в отличие от своих сородичей инфири ума у гулей хватало, тварь резкими, хаотично ломанными движениями рванула в сторону кустов у соседнего дома. Туманный вихрь темных лезвий взорвал асфальт, едва-едва не достав ее, но следом на кусты упала туманная сеть, заодно накрыв и заднюю часть туловища гуля. Дикий визг разорвал ночную тишину, заметавшись испуганным эхом в переулках, а затем я метнула ледяную стрелу, пригвоздив инвалида к земле. А огненное копье поставило точку в этом противостоянии, проделав внушительную дыру в ее черепе. Площадная огненная сеть превратила в обугленные куски двух инфири и, убедившись, что незваных гостей более нет, я вернулась обратно. Кто бы это ни сделал, он все же был гением. Да, я наконец-то, спустя 3 часа наблюдений, смогла понять, что не так с этим домом и с этой семьей. Относительно понять. Пространственный карман, находящийся в другом кармане, зацикленный на чем-то внутри себя, а снаружи окруженный негаторами магии. И вход, находящийся в комнате, являющийся творением какого-то рунного мага. Любой бы, увидев такой дом, подумал бы то же самое, что и я, и перестал бы искать. И я бы не искала, если бы не сигнал от моего создания. Особенно учитывая тот факт, что помещение находилось не в самом доме, а за ним, да еще и за пределами территории сада. То есть, де юре, это как бы и не имеет отношения к этой семье. Если не знать, что тут что-то все-таки должно быть, то и не найдешь. Правда, до этой мысли я дошла только после того, как предварительно изучила не по одному разу всю эту семью. Ну, кто мог ожидать, что в Испании может обнаружиться нечто, что имеет настолько прямое отношение к магии крови? А ничем более такое сотворить нельзя. Вернее, можно, но местные магические школы, практики и традиции на такое не способны. Разве что, какой-нибудь род мог проводить эксперименты, но учитывая, что это прямо под боком у церкви. Ну, учту на будущее, что уж теперь, главное ведь, что нашла все же. И Александру нужно намекнуть, да и не только ему. Слишком уж эта техника исполнения не была похожа на местные школы. Такое было скорее привычно для Ярнама, даже не для моего родного мира, где чужая жизнь ценилась ниже хорошего клинка или посоха. Только сделано это все же было местными магами, что и заставляло меня раз за разом внимательно изучать увиденное. Рывок, затем еще один и короткая перебежка к стене. Наверное, это должно было изображать из себя склад для садового инвентаря. Давным-давно заброшенный склад, покосившаяся дверь, рассохшиеся доски, дыры в крыше. Судя по документам, владельцем этого великолепия являлся 80-летний старик, что и объясняло для всех любопытных такое печальное состояние его имущества. Дом, на территории которого находилось данное строение, тоже нуждался в ремонте, но вряд ли его когда-нибудь должны были сделать. Нечто спрятанное, семья наблюдателей, и нестандартный, для местных одаренных, подход к магии. Отвернувшись от склада, куда однозначно не стоило сейчас лезть, Я двинулась к дому, все же меня им удалось заинтересовать. Не уверена, правда, что они этому обрадуются, но кто их там знает, может, я и ошибаюсь. Внимание! Всем, кто еще остался в городе, дождитесь утра, не открывая дверей и заблокировав все окна, после чего проследуйте к пунктам эвакуации. Рекомендуется. Приглушенная расстоянием запись с одного из курсирующих по улицам специальных машин была перекрыта очередным воплем ярости, после чего донесся раскатистый стук пулемета. «Александр, лови координаты и давай сюда. Кое-что интересное хочу показать». Убрав зеркало в кармашек, я поправила плащ и отступила в тень. Лезть в одиночку в дом мне не хотелось, так как в случае, если все пойдет не так, как хотелось бы, шансы на то, что я смогу взять кого-то из этого семейства живыми, резко снижались. Дело было не в том, что они смогут что-то сделать мне, что заставит меня бить на поражение, хотя я и отбрасывала данный вариант. В конце концов, чародейка опасна до той поры, пока у нее есть силы, стоит же им кончиться, как... Тут стояла проблема камикадзе, так сказать. Вдруг у этих охранников приказ умирать, стоит ситуация выйти из-под контроля. Яд, пуля в висок, нож в сердце или какой-нибудь артефакт под полом, точно так же спрятанные от сканирования, вариантов были сотни. Пространство дрогнуло, пропуская три десятка фигур. Полтора десятка магов, десяток сквибов и пятерка ассасинов измененных, моментально активировавших артефакты и исчезнувших под отводами глаз и невидимостью. ХММ, в прошлый раз у тебя был десяток бойцов и ты считал, что этого много, нейтрально заметила я. Пока одну из моих баз не посетил высший кровосос, потирая свежий шрам на левой щеке, буркнул Александр. Мы его остановили, но теперь я не собираюсь рисковать. И тебе советую. Ты выяснил, какой дом послал низших на Самайн? Нет, никаких следов. Зато нашел следы гоблинов. Мужчина огляделся и приподнял брови, вопросительно глядя на меня. Строение у того дома. Просканируй его всем, чем можешь. Я кивнула на склад. Однако, спустя десяток минут выдохнул он. Никогда такого не встречал. Наглядно, я имею в виду. Теоретические расчеты видеть доводилось. Не всей этой схемы, в целом, а лишь отдельных элементов, но все равно. Так что, я не рискну взламывать, потому что есть шанс, что все это просто схлопнется. Тут нужно время, а у нас его нет. Скоро тут станет совсем жарко и привлекать внимание пока опасно. А оставлять все это на потом не хочется, закончила я за него. Поэтому я тебя и позвала. Дверь нам открыли после первого же звонка. Словно ждали этого. Мужчина, глава семейства, молча отступил в сторону, приглашая нас внутрь, и пошел в гостиную. Старинная массивная мебель, рояль в углу и пара картин с батальными сценами с обеих сторон над камина. На одной было изображено какое-то сражение века так 17-го, судя по вооружению. На второй – более ранняя эпоха. Рыцарь в усиленной стальными накладками кольчуге со своим отрядом против каких-то туземцев в мехово-костяной броне и каменными топорами да копьями. Лица их были скрыты масками со звериными лицами, поэтому трудно было судить, кто они такие, но кое-какие догадки сверкнули у меня в голове. Скользнув взглядом по сторонам и уделив особое внимание стеклянным чайным ложкам, я еще сильнее убедилась в своем предположении. Хотя спешить с выводами я тоже не решилась, мало ли что там и как у них в головах. «Так кто вы все же такие?» Невозмутимо поинтересовался Никола Паблини, как нам представился хозяин дома. «Правительство», — в тон ему повторил Александр, «то же самое, что сказал, когда мы входили. Чье же? Позвольте узнать». Карие глаза мужчины чуть сузились, а я напряглась, внимательно изучая его ауру, и он это как-то смог почувствовать, судя по тому, что прямо на моих глазах, его суть буквально свернулась, демонстрируя всем желающим совершенно обычного скриба. Практически могла, если бы дело дошло до проверки степени его силы. «Что ты такое? Или кто ты такой?» Я перевела взгляд на его левую руку, в данный момент скрытую подлокотником кресла, и машинально подготовила чары, готовясь вбить его обратно, если он вдруг дернется. «А ты?» Он перевел взгляд на меня. «Ты не человек. По крайней мере, не среднестатистический. Полукровка. Или архимаг, которая перестала столь остро нуждаться в бренной плоти. Дух, обретший тело. Какой-то подвид демонов. Значит, я все же права». Откинувшись на спинку кресла, я бросила косой взгляд в сторону лестницы на второй этаж. Его люди еще живы. Вы не пытаетесь причинить нам вред, зачем нам плодить количество врагов? У тебя евреев в роду не было, не выдержал Александр. Были, спокойно кивнул тот, но давно, оно и видно, Онфири, только как вы выжили? Я прикусила губу, заинтересованно разглядывая существо. Нет, понятно, что это общее название вообще всех существ, отличных от человека, но ты действительно тот Фири, которого называли так даже гоблины или дриады. Высший Фири, уточнил мужчина. Я полукровка Фири и Ситхи. Моя мать скрывалась на территории того государства, которое сейчас называется СССР. Отец прятался тут. Когда в России стало опасно, то мать прибыла сюда. Но, кто ты? Сложный вопрос, я почесала кончик носа, насмешливо хмыкнув. Полубог-полудемон. Тут, знаешь ли, как посмотреть. Для кого-то я вообще чистая богиня, а для кого-то демоническая тварь. Для третьих я половинка на половинку, а четвертые меня посчитают дальним родичем. В общем, как-то так. Мужчина несколько секунд смотрел на меня нечитаемым взглядом, после чего неторопливо вытащил из-за подлокотника руку с обсидиановым клинком и положил одноручный меч себе на колени. «Значит, ты не собираешься устроить резню в этом доме?» – утвердительно пробормотал он. «Тогда что привело тебя сюда?» «Мои ищейки чего-то испугались, насторожились, да, так, наверное, будет правильнее. И я решила узнать, что же тут такого, что неспособное бояться в принципе существо могло посчитать для себя опасным, и нашла тебя». Ну или вас, если твоя подруга и дети подобны тебе. Моя спутница из Фири. Зимняя, рыцарь. Нас осталось немного. Вообще, порядка пары тысяч на всю Европу. Ну и может 1000-7 на весь мир. Большая часть не способна к классической человеческой магии. Поэтому мы скрываемся среди обычных людей под личиной скрибов. Маски доступны большей части, а те немногие, кто не может, прячутся в доменах. «Мы следим за происходящим в мире. Это мы», – кивнула я, когда он замолчал и просто застыл в кресле, сверля меня взглядом. «Ты можешь нам помочь, земля, права, ресурсы», – уточнила я, «и земля, и права, и защита. Я, моя жена, и еще два десятка подобных мне или моей жене дадут тебе клятву. Значит, я получу два десятка неплохих боевиков ближнего боя, а взамен кучу проблем», – усмехнулась я. «Меня это устраивает, только с подробностями, пожалуйста. Боевая магия нам, за редким исключением, недоступна. Заклинатели и зачарователи у нас есть, но в основе своей мы ритуалисты, рунологи. Зачаровываем оружие и броню. Нет, кое-что мы можем, но это все же не наш путь. Да и слишком много всего оказалось утеряно, когда большая часть нашего вида покинула мир. Остатки пытались сохранить наследие». Но за столько веков непрерывных войн и охоты на выживших многое оказалось утеряно. К тому же, часть того, что получается у меня, не выходит у моей жены. И наоборот, и львиная доля моих сородичей крайне далеки от войны в целом. Поэтому я и прошу такую плату. Ну да, если бросить их на произвол судьбы, то вырежут их быстро, задумчиво покивал Александр. А вейлы, дриады, гоблины наконец, они не такие же как вы, как маги и маглы. Близкородственные виды, способные давать потомство от союза, но все же разные, и они слишком на виду. Их не трогали только потому, что у них и секретов-то нет. За нами шла охота как раз потому, что мы сумели сохранить кое-что из сокровищ нашего вида. Знания, артефакты и прочее. Нет, иногда мы сходимся кое с кем из них, но крайне редко и стараемся забирать спутниц в наш тесный круг. Впрочем, когда мы сходимся с обычными смертными или магами, то поступаем точно так же, так проще, да и позволило дотянуть до этого времени. Это, а еще продолжительность вашей жизни, добавил Александр, и специфические ритуалы, позволяющие получать детей с более сильной кровью, чтобы избежать растворения среди людей, и вас не нашли. Я с сомнением покосилась на него. Почему же? Он спокойно пожал плечами. Находили, и приходили, мы несли потери, и они несли, только людей все равно больше. Как я уже сказал, у нас слишком редки полноценные маги, способные составить конкуренцию людским магистрам или архимагам. Будь нас хотя бы больше, то можно было бы увешаться артефактами, да только толку-то. Последние 4 столетия мы проводили селекцию, так сказать, поэтому у нас есть некоторое количество полукровок, способных использовать человеческую магию. Но их мало, слишком велик риск. Высшие эфиры, которые составляют основную массу нашего сообщества, имеют скорее врожденные способности, нежели являются магами. А у ситхи другие проблемы, поэтому тут тоже не все гладко. Вот и получалось, что нас раз за разом умудрялись найти. Хотя, стоит признать, половина искателей охотились не столько за нами, сколько за нашими знаниями. В Британии открылось несколько доменов, один из них можете полностью забирать себе. Думаю, тот, который в Шотландии. Или же могу предложить вам свои личные владения. Есть еще Антарктида, но не уверена, что вам стоит туда лезть. Делиться своими знаниями вы не особо хотите. Для вас всегда пожалуйста, моментально отреагировал он. Этот континент отдан под управление некоего мистера Гриндевальда, поэтому я туда лезть не собираюсь. Если решите жить там, то на свой страх и риск. Я могу вам точно гарантировать защиту в своих личных владениях и приложу все усилия для помощи вам на территории Британии. В остальных местах я могу вам помочь только в вопросе переезда. Тогда да, Антарктида не подходит нам. Ознакомиться с нашими знаниями мы можем позволить, но Гриндевальд захочет не просто посмотреть, а попробует забрать себе. Как он себя вел 30 лет назад, мы уже видели. Тогда мы посмотрим на домен в Шотландии, но скорее всего нашим выбором будут ваши владения. Переговоры шли еще долго, ни я им, ни они мне толком не доверяли. Да, я не человек, но и не фири или ситхи, так что времени ушло прилично. Но зато я практически полностью решила проблему с населением на своем острове. И могла теперь вплотную заняться другими вопросами, поменьше оглядываясь назад. И как раз один такой вопрос я намеревалась решить в ближайшее время, с вампирами. Ибо меня ни разу не обрадовало то, что кто-то из них посмел влезть в мой ритуал. Александр, мне нужна вся информация по клыкастым, которые хоть как-то связаны с домами, решившими сунуть свой нос в происходящее в Британии. И посоветуй своим союзникам выводить финансы из Гринготтса, машинально прокручивая тонкое серебряное колечко на мизинце, я смотрела в сторону уже столь близкого восхода солнца. Ты хочешь нанести им удар, уточнил уставший и не выспавшийся мужчина, потирая покрасневшие глаза. Это спровоцирует ответные действия, а разве их не было? Мы не знаем, они ли это или нет, он посмурнел, но все же возразил мне. Вдруг это подстава? Да, такую толпу низших собрать кому-то кроме высших нереально, но это могли быть действия других родов, враждебных этим. Если бы в ритуал вмешался один, два или даже десяток низших упырей, то я бы поняла эти слова, Александр. На том поле было сколько? Тысяча? Две? Да, большая часть из них даже обычному смертному с топором для рубки деревьев не опасна. Но разве в этом дело? Дело в том, что за этим стоят они. И я собираюсь напомнить им, что если они думают, что на мне можно покататься, то это плохая идея. Да еще и на тебя было нападение, как ты говоришь. Вот пусть и ищут виновника в своих рядах. Нет, я вскинула руку, выставляя ладонь перед собой и не давая ему возразить. Понятно, что за действия одиночек их сообщество не может нести ответственности. Ну так я буду спрашивать не за одиночек, а за целую орду этих тварей. С истинными древними или старыми высшими я, может, и не потяну еще один на один, ну так никто и не собирается вести честные дуэли. Я уже выросла из того возраста, когда верили в благородство, если ты забыл. Я помню, он заиграл желваками. Мне нужна вся информация. Я хочу мести. Отчеканила я, тяжело глядя на него. Потерпи до декабря. Я тоже хочу пустить им кровь. Но сперва нужно закрыть вопрос с мигрантами и подготовкой новых мест обитания, закончить постройки вокруг Хогвартса и наладить рабочий обучающий процесс. Короче говоря, ты опасаешься, что гоблы и вампиры поднимут восстание, подытожила я. Если не сами, то им подскажут, поморщился он. Нужно перекрыть самые значимые точки в Британии, а потом уже махать мечом. Я, давай я дам тебе координаты парочки мелких ковинов, которые помогают Волдеморту, а ты заодно вывернешь им память. И чего коснись, можно ткнуть всех недовольных в то, что они помогают твоему врагу. Врагу. Я вздернула бровь. Как гордо-то. В советах очень много клыкастых, а это может стать для нас проблемой. Сейчас Британия не готова к войне с СССР и их союзниками. Да и цель у нас другая, на ближайшие годы. Статута уже нет, поэтому скрываться им не придется. Он скривился и, покосившись на охрану, набросил на нас заглушку. В идеале, лучше бы не трогать и тех, которые помогают лорду. Очень уж удобная он фигура, для привлечения всех недовольных и отбросов. Если к нему начнут бояться идти, то мы потом осатанеем гоняться за всей этой падалью. Пусть подрыгаются, потом разом решим эту проблему и все.